Не жаль и армию пустить в разнос, понятно? Это не нами сказано, не нам и осуждать. Таким макаром можно одержать и Пиррову победу. Что это за Пиррова победа? Полководец был такой в древности. Победу одержал ценой жизни своих воинов и в конечном итоге все проиграл. На круглом, добродушном лице Тяпина заиграла младенчески невинная улыбочка. «Да он же с войском дело имел, а мы с народом, голова. Народ весь никогда не истребишь, потому что сколько его не уничтожают, он тут же сам нарождается. Народ растет, как трава, а войско собирать надо, оснащать, обучать и прочее. Так что твоя Пиррова победа тут не к селу». Мария только головой покачала. «Но сажать людей в холодную зимой, имеет он право или не имеет?» «А с этим вопросом обращайся к прокурору». «Бюро надо созвать и всех туда вызвать, и прокурора, и Возвышаева, и всем вам собраться и взвесить все. Иди к Поспелову». «Некогда мне бегать по начальству. Говорю тебе, еду в округ, лошадей уже запрягают, бегу». И побежал. Но бюро райкома пришлось собирать. Резня свиней охватила весь район. Из округа экстренным образом приехал Ашихмин. Он был теперь, кроме всего прочего, членом окружного штаба по сплошной коллективизации. Выездную тройку из Гордеевского узла отозвали, но за 4 дня эта тройка успела много дел натворить. Собрали 4000 пудов ржи и овса, распродали в погашение штрафов 8 хозяйств, посадили в холодную 5 человек, отобрали 10 коров и 22 свиньи. Коров сводили под дырявый навес агроучастка, где они мычали дурным голосом день и ночь, а свиней загоняли в кладовую, в соседний отсек с холодной, где сидели мужики. Уезжая, Возвышаев распорядился коров отвезти в Нефедово, передать вновь созданному колхозу, свиней сдать на мясозаготовку, а нарушителей порядка выпустить на волю и крепко предупредить, ежели чего позволят себе, сажать немедленно. А Шихмин привез с собой инструкцию насчет создания и деятельности районного штаба по коллективизации. Заперевшись с Поспеловым, они определили руководящую тройку штабом, наметили отчисление в денежный фонд для проведения коллективизации и решили, кому быть начальником штаба. Сам Поспелов от этой почетной должности отказался, жаловался на здоровье. Не то аппендицит, не то желчный пузырь замучил. Врачи кладут в больницу, а если оперируют, то какой из меня боец на передовом посту? Пускай Возвышаев старается. Он человек решительный, принципиальный, молодой, ему и карты в руки. Так и порешили предлагать на бюро начальником штаба Возвышаева. Кроме членов бюро на заседании присутствовали вновь назначенные зафорг Самохин и председатель контрольной комиссии Рубцов, да пригласили прокурора Шатохина с судьей Радимовым. Поспелов, щурясь сквозь очки, сказал: «На повестке дня стоят 2 вопроса. Первый — создание штаба для проведения сплошной коллективизации. И второй — о введении выездной тройкой чрезвычайных мер в Гордеевском узле. По первому вопросу сообщение сделает товарищ Ашихмин». Ашихмин долго говорил об усилении классовой борьбы в связи с коллективизацией, о слабой работе по сбору хлебных излишков, и что-то где заем плохо распространяют, и виной тому старый либерализм и правый оппортунизм. Под конец он сказал: «Мы здесь совместно с руководством райкома определили круг обязанностей и некоторые мероприятия для райштаба по сплошной коллективизации. а также прикинули состав его и денежный фонд.